Глава 56. Майк Пелло возвращается из бара, включает свет в комнате и обнаруживает в кресле Фрэнка Макьяна, нацелившего ему в грудь пистолет 22-го калибра с глушителем. «Привет, Майк!» Майк даже не пытается бежать. «Это же не кто-нибудь, а Фрэнки машина!» «Фрэнки, хочешь пиво?» — спрашивает Майк. «Нет, спасибо. Не возражаешь, если я выпью?» «Если вытащишь из холодильника что-нибудь, кроме Будвайзера, пристрелю на месте», — предупреждает Фрэнк. «Я возьму курс, если позволишь», — отзывается Майк и идет к холодильнику. «Курс лайт. В моем возрасте приходится считать углеводы. Да и ты, Фрэнки, уже не мальчишка». Майк берет бутылку с пивом, большим пальцем сковыривает крышку и усаживается на диван напротив Фрэнка. «А ты, Фрэнки, неплохо выглядишь, небось, полезную рыбку кушаешь». «Майк, почему?» «Что почему? Почему ты стучишь? Кто угодно, только не ты». Майк усмехается и отпивает пиво. «Я уважал тебя, — говорит Фрэнк, — учился у тебя. А ты ведь без конца мне втолковывала, что стукачество. Теперь все иначе. Люди изменились, они уже не те, что прежде. Больше никто никому не хранит верность. Нынче другие порядки. И ты прав, я тоже не такой, каким был. Мне уже 65, и я, черт подери, устал». Фрэнк вглядывается в него и понимает, что Майк и вправду уже не тот. «Забавно, — думает Фрэнк, — ведь я вижу в нем прежнего, а не сегодняшнего Майка. У него поседели и немного поредели волосы. Воротник свободно болтается вокруг шеи, и кожа сморщилась. Банку с пивом держит рука старика. На его лице морщины, которых я раньше не видел. Неужели и я выгляжу так же?» — пугается Фрэнк. «Неужели я обманываю себя, когда гляжусь в зеркало?» «А что в комнате?» «Кресло протертое, диван дрянной. Дешевый журнальный столик, телевизор, кофеварка, микроволновка, холодильник. И все. Не чувствуется ни любви, ни заботы, словно нежилая квартира. Ни одной фотографии близких. Пустое жилище, пустая жизнь. Господи, неужели это и мое будущее?» «Я не хочу сдохнуть за решеткой», — говорит Майк. «Я хочу тихо заснуть в собственном кресле перед телевизором, потягивая пиво и листая плейбой. Мне до чертиков надоело семейное дерьмо, а это дерьмо и больше ничего. Ни чести, ни верности. Их никогда и не было. Мы сами себя дурачили, а теперь нам за 60, лучшие годы позади, так что пора нахрен взрослеть, Фрэнк. Я просто-напросто устал и больше не хочу ни в чем участвовать. Если ты решил меня застрелить, что ж, давай стреляй. Если нет, дай бог тебе здоровья». «Ты убил Герби», — говорит Фрэнк. «Угадал. И ты испугался, что я выдам тебя федералам, и тогда никакая сделка тебе не поможет. Поэтому ты меня заказал, Майк. Я не собирался на тебя доносить, я не крыса, в отличие от тебя. Если ты боишься, что я скажу федералам...» Майк смеется, но в его смехе нет радости. Нет веселья, это горький смех, злой и циничный. «Фрэнки, а на кого я, по-твоему, теперь работаю?»